Неделя шестая. Высшая справедливость. Никакое предположение, скорее всего, не могло бы шокировать наших современников больше, чем следующее. Невозможность установить простейший социальный порядок. Бертран де Жувеналь. Верховная власть. Элвин Харди проверил в последний раз. Все готово. Библиотека, большая заставленная книжными полками комната, где сенатор вершил суд, приведена в порядок. Все расставлено по своим местам. Эл пошел доложить сенатору. Джеллисон находился в гостиной. Вид у него был неважный. И не придумать, во что бы тут Эл мог вмешаться. Но выглядел босс усталым. Будто он работал больше, чем хватало сил. Разумеется, так оно и было. Все работали слишком много. Но в Вашингтоне сенатор много работал, не давая передышки. Целыми часами подряд. Но никогда не выглядел так плохо. «Все готово», — сказал Харди. «Хорошо, начинаем», — приказал Джеллисон. Эл вышел из дома. Дождя не было. Все было залито ярким солнечным светом. Иногда, теперь случалось по 2 часа в день, светило солнце. Воздух чистый, прозрачный. И Харди смог разглядеть снег на вершинах Хай-Сьерры. Снег в августе. Вчера, похоже, граница снегов пролегала на высоте 6000 футов над уровнем моря. Сегодня, после ночного шторма, эта граница опустилась ниже. Снег неуклонно, неутомимо полз к твердыне. «Но мы подготовились к этому», – подумал Харди. С крыльца большого дома он увидел дюжину теплиц. Деревянные каркасы, обтянутые пластиковой пленкой. Пленку удалось разыскать на складе скобяных товаров. Каждая теплица опутана целой паутиной нейлоновых веревок, чтобы тонкий пластик не рвало ветром. «Они продержатся не больше одного сезона», – подумал он. «Но это как раз тот сезон, который больше всего нас тревожит». Все вокруг походило на улей. Такую бурную развили деятельность. Мужчины толкали перед собой тачки с навозом. Этот навоз закладывали в ямы, вырытые в каждой теплице. Перегнивая, он будет выделять тепло, поддерживая в теплицах нужную температуру. По крайней мере, на это надеялись. Кроме того, в теплицах будут спать люди, добавляя тепло своих тел к теплу, выделяемому перегнивающим навозом и сеном. Будет сделано все, чтобы вокруг всходов сохранялась достаточно теплая атмосфера. Сегодня, в солнечный августовский день, все эти заботы могли показаться нелепыми. Но в воздухе уже чувствовался холодок, принесенный легкими ветрами с горных вершин. Однако большая часть прилагаемых усилий сейчас кажется растраченной напрасно. Здесь, в этой долине, еще не знают, что такое ураганы и торнадо, не умеют противостоять им. И как бы ни старались найти для теплиц такое место, где бы они были укрыты от сильных ветров, получая в то же время достаточно солнечного тепла и света, многие из них будут снесены ветром. «Мы делаем все, что в наших силах», – пробормотал Харди. «Всегда нужно сделать слишком много, и всегда выясняется, что что-то не предусмотрено, о чем-то не подумали, до тех пор, пока не оказывается, что время уже упущено». Но, может быть, и сделано, и предусмотрено уже достаточно? Ждать осталось недолго, но люди надеются выжить. Выжить – это хорошее известие, сам себе сказал Харди. Теперь перейдем к плохим. У крыльца толпились люди в отрепьях. Фермеры с прошениями. Беглецы, ухитрившиеся проникнуть в твердыню, и ходатайствующие о предоставлении им постоянного права жить здесь. Им удалось переговорить с Эллом, или с Марин, либо с Шарлоттой. И они получили разрешение встретиться с сенатором. Поодаль от просителей стояла другая группа людей. Вооруженные рабочие ранчо, охранявшие арестованных. Сегодня арестованных было только 2. Эл Харди махнул рукой, показывая, что можно заходить. Люди расселись по стульям, на достаточно большом расстоянии от письменного стола сенатора. Свое оружие все оставили за пределами этой комнаты. Все, кроме Эла Харди и ранчера, которым Эл мог полностью доверять. «Надо бы, — полагал он, — обыскивать всех, кто пришел на прием к сенатору. Когда-нибудь и он начнет так делать. Сейчас бы досмотры породили слишком много затруднений». А посему в соседней комнате находились 2 мужчин с винтовками. Люди, которым Эл доверял безоговорочно. Они вели пристальное наблюдение сквозь отверстия, укрытые среди книжных полок. Винтовки наготове. Эл думал, что это расточительно. Напрасная трата человеческих сил и возможностей. Ну и что из этого? Кого заботит, что подумают о нем остальные? Все, как он полагает, правильно полагает. Должны понимать, какое это важное дело – охранять сенатора. Когда все расселись, Эл прошел в гостиную. «Все в порядке», – сказал он. И быстрыми шагами пошел к кухне. Сегодня сам Джош Кристофер. На судах всегда присутствовал кто-нибудь из клана Кристоферов. Все прочие Кристоферы сразу заходили в библиотеку и занимали место, отведенное для представителей их семьи. Вставали, когда входил сенатор. Все, только не Джордж. Джордж входил вместе с сенатором. Он вел себя не как полностью равный ему, но и не как те, кто вставал, когда сенатор входил в комнату. Эл Харди не сказал Джорджу ни слова. В этом не было необходимости. Установился уже определенный ритуал. Вслед за Эллом Джордж зашагал к библиотеке. Джордж подошел к сенатору, и они вместе вслед за Эллом вошли в комнату. Все встали. Эллу не нужно было слух раздавать указания, и это было ему приятно. Ему нравилось, когда все идет именно так, как должно идти. Без помех, гладко и ровно, чтобы казалось, что он, Эл, вообще не принимает в этом участие. Эл прошел к своему письменному столу. На столе были разложены бумаги. Напротив стола Эла стоял пустой стул. Этот стул предназначался для мэра, но он на суды уже не приходит. Этот фарс ему надоел, подумал Эл. В то же время Харди не мог порицать мэра. Сперва судебные разбирательства происходили в зале городского совета, и у людей создавалось впечатление, что мэр и начальник полиции являются немаловажными персонами. Но теперь сенатор решил не тратить понапрасну время на поездки в город. «Можно начинать», – разрешил Джеллисон. Первое дело было легким. Дело о вознаграждении. Двое ребятишек Стретча Талисфена придумали новую ловушку для крыс, в которую попались уже дюжины три этих маленьких грабителей, плюс дюжина сусликов. Еженедельно лучшим охотникам на крыс выдавалась награда – леденцы. Последние леденцы в мире. Харди проглядел свои бумаги. Сморщился. Следующее дело будет потруднее. «Питер Бонар! Утаивание!» – объявил он. Бонар встал. Ему было около 30, может быть, чуть больше. Редкая светлая бородка. Взгляд Бонара был тусклый. От голода, вероятно. «Утаивание?» – спросил сенатор Джеллисон. «Утаивание чего?» «Он утаивал многое, сенатор. 400 фунтов куриного корма, 20 бушелей посевного зерна, электробатареи, две обоймы винтовочных патронов. Вероятно, еще что-то, но я не смог выяснить». Джеллисон мрачно посмотрел на Бонара. «Это правда?» – спросил он. Бонар ничего не ответил. «Доказано, что он утаил?» – спросил Джеллисон у Харди. «Да, сэр. Как должен поступить суд?» Джеллисон посмотрел прямо на Бонара. «Ну?» «Черт побери, он без всякого приглашения явился в мой дом и обыскал его. Он не имел никакого права!» Джеллисон рассмеялся. «Понять не могу, как, черт возьми, они разузнали?» Это знал лишь Эл Харди. Он повсюду имел своих агентов. Харди тратил много времени на беседы с людьми, так что узнать нужное ему было легко. Поймал кого-нибудь на проступке и не отпускай его просто так, а пошли его разузнать и выведать. И очень скоро в своем распоряжении окажутся нужные сведения. «Больше вас ничего не волнует?» – спросил Джеллисон. «Лишь то, как нам удалось выяснить?» «Это мой корм», – ответил Бонар. «Все это мое. Мы разыскали это. Я и моя жена. Разыскали и привезли на собственном грузовике. И какое право вы имеете вмешиваться, черт побери? Мое имущество, находящееся на принадлежащей мне земле». «У вас есть куры?» – спросил Джеллисон. «Да». «Сколько?» – Бонар не ответил. И Джеллисон перевел взгляд на остальных присутствующих в комнате. «Итак, несколько должно быть, сенатор», – сказала одна из ждущих своей очереди. Женщина 40 лет, выглядевшая на все 60. 4 или 5 куриц и петух. У вас не было необходимости иметь 400 фунтов корма. Вывод Джеллисона был вполне логичен. «Это мой корм», – стоял на своем Бонар. «И посевное зерно. Здесь люди будут умирать с голоду. Поскольку если мы хотим собрать урожай в будущем году, мы должны сохранить для посева достаточное количество зерна. А вы утаили 20 бушелей. Это убийство, Бонар. Убийство. Вам известны законы. Нашел что-либо, сообщи. Черт возьми, мы же не забираем все подчистую. Мы не ставим препоны инициативе и предприимчивости. Но вы обязаны были сообщить о находке, чтобы мы могли планировать. И вы бы забрали половину, а то и больше». «Естественно, черт побери. Нет смысла вести разговор дальше», – сказал Джеллисон. «Кто-нибудь хочет высказаться в его защиту?» Ответом было молчание. «Эл!» – Харди пожал плечами. «У него жена и двое детей, в возрасте 11 и 13 лет». «Это осложняет дело», – сказал Джеллисон. «Кто-нибудь хочет высказаться в их защиту?» «Нет?» – голос сенатора чуть дрогнул. «Эй, вы не можете! Какого черта? Бетти тут ни при чем!» «Она знала об утаянном», – ответил Джеллисон. «Он уже второй раз совершает преступление, сенатор», – сказал Харди. «В прошлый раз был бензин». «Мой бензин, находящийся на принадлежащей мне земле». «Вы слишком много говорите», – оборвал Джеллисон. «Слишком, черт побери, много. Утаивание. В прошлый раз вы отделались испугом. Черт побери, видимо, существует единственный путь убеждения. Джордж, вы хотите что-либо сказать?» «Нет», – ответил Кристофер. «Изгнание», – сказал Джеллисон. «Сегодня днем. Решать, что вы можете взять с собой, я предоставляю Харди. Питер Бонар, вы приговариваетесь к изгнанию». «Иисусе, у вас нет права вышвырить меня с моей собственной земли», – закричал Бонар. «Вы обрекаете меня на одиночество? Так это мы вас оставим в одиночестве. Нам ничего от вас не нужно». «Какого черта вы там болтаете?» – крикнул Джордж Кристофер. «Вы уже пользовались нашей помощью. Корм, теплицы. Мы даже дали вам бензин, в то время как вы нас обкрадывали. Мы дали вам бензин, которым вы заправляли грузовик, чтобы привезти то, что вы утаили». «Я думаю, брат Варли позаботится о детях», – сказала одна из женщин. «И о мисс Бонар тоже, если ей разрешат остаться». «Она поедет со мной», – закричал Бонар. «И дети тоже. Вы не имеете никакого права отбирать у меня моих детей». Джеллисон вздохнул. Бонар пытается вызвать сочувствие, надеясь, что не станут отправлять в изгнание его жену и детей. Конечно, он рискует, но «Но поскольку нельзя отобрать у Бонара детей, или можно?» – подумал Джеллисон. «И тем самым создать в Дырдыне очаг заразы, гноящуюся язву. Дети будут всех ненавидеть, и кроме того, семью разрушать нельзя». «Как вам угодно», – сказал Джеллисон. «Эл, пусть они отправляются с ним». «Господи помилуй!» – завыл Бонар. «Пожалуйста, ради бога! Проследите за этим, Эл!» Голос Джеллисона был очень усталым. «Пожалуйста. Потом мы обсудим, кого можно будет поселить на этой ферме». «Хорошо, сэр», – Харди подумал. «Боссу ненавистно все это. Но что еще он в силах сделать? Мы не можем сажать людей в тюрьму. Мы не сможем их даже кормить тем, что у нас есть». «Ты, прогнивший ублюдок!» – кричал Питер Бонар. «Жирный ты сукин сын! Я увижу тебя в аду!» «Выведите его!» – приказал Эл Харди. Двое вооруженных рабочих раньше вытолкали Бонара вон. Фермер, пока его выводили, продолжал проклинать и ругаться. Когда он и рабочие оказались в прихожей, Харди показалось, что он слышит звук удара. Так это было или нет, он не знал, но ругань внезапно прекратилась. «Я прослежу за исполнением приговора, сэр», – сказал Харди. «Спасибо. Что у вас дальше?» «Мисс Дарден, явился ее сын из Лос-Анджелеса. Хочет остаться здесь». Сенатор Джеллисон заметил, как при этих словах плотно сжался рот Джорджа Кристофера. Сам сенатор сидел в кресле с высокой спинкой, прямой, с бдительным взглядом. Но на самом деле он чувствовал себя усталым, потерпевшим поражение. Но он не имел права показывать этого. «Надо дотянуть до следующей осени», – подумал он. «Следующей осенью я смогу отдохнуть. Следующей осенью должен быть хороший урожай. Обязан быть. Это еще один год. Это все, что я прошу. Пожалуйста, Господи». По крайней мере, рассматриваемое сейчас дело является простым. К старухе, за которой некому присматривать, прибыл ее родственник. Ее сын является одним из нас. Тут Джорджу возразить нечего. Все по правилам. Хотелось бы мне знать, сможем ли мы прокормить его всю зиму. Сенатор взглянул на старую леди и понял, что бы ни произошло с ее сыном, сама она до весны не протянет. И Артур Джеллисон ощутил ненависть к ней. Прежде чем умереть, старуха съест немало пищи.